Как и Коля, он быстро шел в гору. Из всех наших их только и было двое таких. И, может быть, письма, которыми они обменивались, уже сейчас принадлежали истории и поджарым архивным крысам. В письме Уточкин сообщал, что по его сценарию начали снимать очередной фильм. Этой зимой будет осчастливлена некая деревенька Пригорково. В смысле пластичности, в том смысле, что воплотиться. «Ты куда?» — крикнул я. Коля, размахивая письмом, бросился за кем-то вслед и исчез минут на 10. И вот тут это случилось. Я сидел в одиночестве, а некто лысеющий, очередная личность, проходя мимо, дружески потрепал меня по плечу. Дескать, все прекрасно, родной, мир прекрасен, мир удивителен. И к этой освежившей меня мысли добавил: «Слышал я, вы о Старохатове говорили. Великий это человек, великий, великий!» И он прошел дальше, к своему столику. «Не спеши, родной! Эй!» — крикнул я, хватая две бутылки и стакан со стола и пристраиваясь ему в хвост. Меня подняло и потащило следом за ним. И похоже было, что я не знал, зачем и для чего. Я лишь мельком зафиксировал, что лысеющая личность к нам уже подсаживалась, и, стало быть, если теперь я к ним, то неловкости быть не может. Тем более со своим пивом. Это почему же он великий? Я шумно плюхнулся на стул и одновременно обеими руками пристраивал бутылки, свои к общим. Пиво к той минуте я уже перебрал, и тон мой, надо думать, был отвратным. Голос тоже. И вообще я уже подумал, что пора бы домой, к жене и к дочке. К женушке и дочечке. Гули-гули, бай-бай. Но это не значит, что в ту минуту я плохо слышал или плохо понимал. Я слышал как надо. И услышал. «Он великий, великий, можешь мне поверить». «Да ну», — сказал я. «Поступки великие, потому и человек великий». «Интересно». «Я говорю из чужих слов. Я сам сценарист. И работал вместе с ним над сценарием». «Это вдвойне интересно», — осклабился я. Именно осклабился, потому что сказать «улыбнулся» про то, что сделал с моим лицом при такой весточке, никак нельзя. «Рассказать? Расскажи». «И точно, было интересно, вдвойне. Может быть, даже втройне, или уж не знаю, какая тут нужна арифметика, потому что речь шла о том, что Старохатов Павел Леонидович, известный наш кинодраматург, а также руководитель мастерской, помог этому лысому замухрышке написать сценарий, притом безвозмездно. Ни фамилии в правый верхний угол, ни рубля в карман, ни даже бутылки коньяку, ни-ни. «Да ты о Старохатове ли говоришь?» — переспросил я. «О Павле Леонидовиче». «Послушай, родной, может быть, теперь уже стало двое Старохатовых?» «Один». Он обиделся. И поскольку я не очень-то верил, он пустил в ход подробности, так как больше всего заставляют нас поверить именно они, подробности. Старохатов, к примеру, сам звонил всегда сразу после обеда. Он объяснял молодому сценаристу, какую сценку и как именно перелопатить. Оказалось, что несколько сценок и сцен граф написал самолично. Но соавтором не захотел стать. И не потому, что фильм был из рук вон плох. Фильм, кстати, был не лучше других, но и не хуже, обычный. «Да это же акт чистейшего благородства!» — выговорили мои губы, отягченные пивным хмелем. «Великий он человек!» — вторила мне лысеющая личность. «Великий, великий!» И остальные, кто сидел за этим столом, а их было четверо, тоже кивали головами. «Великий, великий!» Но даже если отбросить словословие, а половину услышанного срезать в счет здорово сработавшего в тот вечер пива, все равно оставалось достаточно. Оставался факт. Бескорыстная работа, как ее ни верти. И, учитывая историю с Колей Оконниковым, можно было лишь недоуменно пожать плечами, дескать, кто их, Старохатовых, знает, кто разберет. Пожать плечами и хватануть залпом пива. А потом, по самому обычному человечьему правилу, махнуть на все это рукой, что я и сделал. Я спросил себя: «Тебе очень нужен Старохатов, его мышиная возня с Верой и вся эта крупа?» И ответил: «Мне это не нужно. Бог с ними, со всеми. А когда появился улыбающийся, медный, с четырьмя свежими бутылками пива Коля Оконников,